Похоже, я действительно позвонил не вовремя, или его прослушивать начали, или это такой сигнал о помощи, если сказать напрямую нельзя, как случай, где женщина просила в полиции доставить ей пиццу, опасаясь за свою жизнь. Вот только кто мог заставить так действовать Бучера. В любом случае, если он дома, нужно проверить. Адрес я его знал. Дальше посмотрим. Пьянство, Уильям, это удел слабаков, хмыкнул блондин, затем задумался. Кто это был? Коллега по работе? Я точно раньше слышал его голос. В отличие от тебя, у меня есть друзья, оскалился Бучер. И не обязательно подхалимы с работы. А что до выпивки, думается мне, что ты просто завидуешь. Было бы чему завидовать, презрительно бросил Хаумлендер, явно задетый за живое. Вы, людишки, слишком слабы, чтобы ограничивать себя в своих низменных желаниях. Я выше этого. Знаешь, у всех свои слабости, с намеком произнес мужчина. У всех, но не у меня, улыбнулся блондин, вставая из-за стола. Подумай над моим предложением, Уильям. Хорошенько подумай. Я знаю, ты хочешь этого. Еще, сука, как? Помимо воли взгляд мясника перешел на фарфоровую статуэтку, затем вернулся обратно. Только сука. Осекся он, понимая, что в комнате уже никого нет. О том, что Хаумлендер был здесь, напоминала только тихо стукнувшая о косяк старая балконная дверь. И он просто ушел, с легким неверием спросил я Бучера, который рассказал мне о неожиданном визитере. Почему-то мне вот конкретно этот случай из сериала казался правдоподобным менее всего. Не то, что чертов супер мог прилететь в гости к любому из команды. Все-таки у него было и суперзрение, и скоростной полет, и суперслух, и супернюх вроде тоже. С такими вводными выследить квартиру героев он точно бы мог, если задался целью. Сомнение вызывал тот факт, что он просто ушел, не оставив после себя разрубленное лазерами тело, или просто не вынес своего противника куда-то в район космической орбиты, оставив вращаться вокруг Земли, или убил еще множеством способов, которые не приведут непосредственно к самому любимцу публики. Раз уж потратил время, чтобы найти жилище Бучера, но просто разговор. Нет, блять, напополам меня разрезал, зло посмотрел на меня Бучер, отвлекаясь от дороги. Да, просто ушел. Напиздел какой-то херни и свалил в закат. Нужно срочно солдатика вытаскивать, пока он еще пытается играть по правилам. Иначе пизда котенку. Ладно, не кипятись, поднял я руки. Затем мы едем. Сейчас посмотрим, разведаем местность. Если все хорошо, достанем сыворотку. Деньги будут через неделю, заплатим Нине и полетим вытаскивать солдатика. Дальше действуем по плану. Действуем по плану, а идет все по пизде, пробурчал мясник, вроде успокаиваясь. Чересчур он нервный сегодня. Впрочем, не мудрено, после таких гостей. Но сегодня я взял страховку. Страховку? Не понял я. Тут, в бардачке, усмехнулся Бучер. Подарок от Грейс. Больше балластом я быть не собираюсь. А я полез в бардачок, где небрежно лежала большая ампула со знакомой зеленой жижей. Там же обнаружилась упаковка одноразовых шприцов и жгут. Мечта наркомана. «Ты хочешь принять временный ви», — мрачно произнес я. «Нахера, чтобы было дохера», — отозвался Бучер, упрямо повторив. «Это страховка. Похоже, он уже все решил. И я его мог его, наверное, понять. Видимо, все полупровальные миссии, а также визит Хаумлендера сильно на нем сказались. Ты же в курсе последствий?» — спросил я его на всякий случай. «Считай это очередным предсказанием, или здравым смыслом, но я тебе точно скажу, что эта дрянь может тебя грохнуть. Время еще есть. Придумаем план, как обойтись без твоей страховки». «Да нихера мы не придумаем», — произнес Бучер. «Я уж так и сяк думал, как нам на ферму попасть. И ничего. А что до этого места, зуб даю, там охраны будет, если не так же, как и на ферме, то не сильно меньше. Это же лаборатория с охереть каким дорогим секретным, сука, препаратом, а не ларек стака. Слушай, ты мальчик взрослый, я все понимаю», ответил ему я, тщательно подбирая слова. «Но давай сначала взглянем, что как, а потом решим». «Ну поглядим», — отозвался тот, надавливая на газ. Старый лагерь байскаутов, стоящий у спокойного озера, на первый взгляд казался заброшенным, как и многие другие подобные места. Тропинки, которые некогда вытоптанные мальчишками, заросли сорняками и колючими кустарниками. Вокруг стояли покосившиеся деревянные домики с потрескавшимися окнами, крыши которых были погребены под опавшими листьями и ветками. Старая наблюдательная вышка стояла накренившейся, ее доски скрипели от каждого порыва ветра, будто намекая на то, что вот-вот рухнет. Ржавые флагштоки по-прежнему одиноко возвышались над поляной, где когда-то проводили утренние линейки, а старое костровище в центре, заросшее травой, напоминало о давно забытых летних вечерах. Единственное, что выглядело более-менее обжитым, это кирпичное административное здание с надписью «Столовая», а также милыми рисунками зверюшек, которые по прошествии времени смотрелись больше жутковато, чем мило. В целом, весь лагерь под звучным названием «Патриот», сине-красной краской красующийся на ржавых воротах, выглядел заброшенно и пустынно. Даже и не скажешь, что это лишь тщательно продуманное прикрытие для гораздо более темного и опасного объекта, скрытого глубоко под землей. О том, что он тут вообще есть, можно было догадаться только по нескольким вполне современным видеокамерам, которые просматривали территорию снаружи. «Ну что, погнали?» – спросил мясник, после пары часов наблюдения, где мы, не попадая под камеры с разных сторон, осматривали объект, не найдя больше никого живого, кроме охранников в черной форме, который пару раз вышел из столовой покурить. «Какое погнали?» – удивился я, откладывая бинокль. «Сейчас, а чего тянуть?» – отозвался Бучер, натягивая на фейс черную маску. «Камеры тут, конечно, стоят по-умному, но зазор есть. Ты оказался прав. Охранник с виду один, захватим его и поспрашиваем насчет секретиков байскаутов. Вот жопой чую, что лаборатория где-то под землей, раз уж тут детишки играли. До того, как эту пидрастию не прикрыли к херам. Я, конечно, рад, что ты признал мою правоту, но что, вот так зайдем и поспрашиваем», — скептически проговорил я. «Если тут лаборатория, то персонала явно больше. Охраны, наверное, тоже, только внутри. Не забывай, у меня есть страховка», — мрачно ухмыльнулся Бучер, похлопав по нагрудному карману. «Мне почему-то кажется, что ты просто ищешь повод, чтобы ширнуться». «Мне кажется, что ты ищешь повод, чтобы нахер сходить», — ответил Бучер. «А у нас времени нет. Завтра уже будем работать по дружкам ракеты. Слежка, разъезды, о выходных можешь забыть. А на следующей неделе еще и новая группа добавится. Либо сейчас, либо уже хер знает когда». «Ладно, понял», — признал я его правоту, но все же решил еще раз попробовать избежать этого варианта. В сериале для него это херово кончилось. «Но давай я первый». «Так ты же вроде говорил, что не подействует», — хмыкнул мясник. «Я сказал, возможно». «Ну что, как?» — с интересом спросил меня Бучер, после того, как зеленая жижа оказалась прямиком в вене. «Не знаю», — пожал я плечами, в отличие от ожиданий не почувствовав особых изменений. «Может быть, мне уже вводили эту?» «Что?» — переспросил Бучер, когда я внезапно замолк. «Блять», — только и ответил я, держась за корпус машины, к которой мы отошли, чтобы подготовиться. Сначала тело испытало внезапный прилив энергии, мышцы напряженно вспухли, словно готовясь к невообразимым нагрузкам. И я даже почувствовал себя лучше, чем когда-либо, ровно до того момента, пока жидкий огонь не начал расползаться по венам, навевая неприятные воспоминания. Сами сосуды на коже вздулись и начали светиться неестественным флуоресцентным светом. Шрамы внезапно вновь начали дико чесаться и болеть, в глаза словно плеснули кипятка. Чертова боль охватила каждую клеточку тела, и я тяжело повалился на колени под удивленным взглядом Бучера, который со смесью отвращения и изумления смотрел на мое лицо. Раздался треск материи, и затем: «Вот же ж ебаный пиздец», — ошеломленно произнес Бучер, когда приступ стих, а я, тяжело дыша, пытался подняться. «Что?» — потряс я головой, пытаясь избавиться от надоедливого звона в ушах. «Помнишь, что я говорил тебе про то, что ты урод?» — хмыкнул тот. «Так, беру свои слова обратно. Вот сейчас ты самый настоящий урод», — и повернул ко мне зеркало заднего вида, давая рассмотреть в деталях произошедшие изменения. «Ебать», — ошарашенно произнес я, с неверием ощупывая собственное лицо. Плоть как будто бы усохла, и кожа плотнее обтягивала череп. На месте самых крупных шрамов теперь красовались уродливые бугры красных наростов, на ощупь напоминающие кость. Костяные шипы неровно торчали из головы, скул, подбородка, делая меня похожим то ли на мерзость из фильма «Халк», то ли на дикобраза. Такие же наросты прорвали толстовку на плечах, коленях, спине. Только руки как были, так и остались прежними, немного увеличившись в размере. Словно бы я пару месяцев не вылезал из качалки. Увидев все это, гнев в голове смешался с паникой, заставив глаза снова налиться кислотой и вспыхнуть фиолетовыми фонариками. «Эй, потише, здоровяк», — обеспокоенно отступил с линии моего взгляда Бучер. «И хорош мять, сука, тачку. «Да, извини», — вздохнул я, разжимая руку, которая с легкостью смяла металлу на двери, и попытался успокоиться. «Пиздец. Ну, смотри, есть и положительные моменты», — произнес Бучер. «И, блядь, какие, судя по моей бедной малышке, сил тебе точно добавилось», — хмыкнул тот. «Ну а еще, положительный момент в том, что я пересмотрел свои планы на то, чтобы ширнуться этой дрянью. Ну его нахер. Очень, сука, рад», — хмуро взглянул я на ржущего Бучера. «Мне вот как-то было не очень радостно. Единственное, что меня немного обнадеживало, это то, что эффект от препарата должен был быть временным. И я на это очень, блять, надеялся». Глава 40. «Уродом по жизни случайно не станешь. Тут надо поработать. Оззи Осборн. МММ». Мычал сквозь воткнутый кляп одетого в обычную форму частной охранной службы сотрудника СБ, извиваясь от электричества, проходящего сквозь тело. Электрошок у мясника, как оказалось, был достаточно мощный. Однако держал я его крепко, и вырваться у бедолаги вообще не получалось. «Эй, не отрубайся. Ну что, готов говорить?» — спросил тот покрытого испариной бледного мужчину, похлопав того по щекам, приводя в чувство. Ну и вытащил кляп, который на деле был просто носком, снятым с того же охранника, когда мы его схватили на очередном перекуре. Внутри периметра камер было не слишком много, и курилка этого дебила как раз находилась в одной из таких. Возможно, именно поэтому он туда и отходил, чтобы не спалили, что тот долбит на рабочем месте подозрительно пахнувшие самокрутки. В отличие от фермы, безопасность здесь была, конечно. Это просто частный объект, полиция уже. МММ. Дальше замычал идиот, тратя наше время, за которое его могут хватиться, и наш план опять по пизде пойдет. «Все, ты меня заебал, сейчас смотри, что покажем», — хохотнул Бучер, и затем, обращаясь ко мне: «Снимай маску». «Нахер иди», — ответил я ему, совершенно точно не желая светить лицом перед левым человеком. И так настроение колебалось между последним этажом подземного комплекса и ядром планеты. Хотя да, есть подозрение, что сейчас эффект от моего лица мог бы помочь. «Тогда я сейчас ему яйца поджарю», — со злобой произнес он, сразу перейдя к крайним мерам, понимая, что времени не слишком много. И действительно начал стаскивать с мужчины портки, зловеще щелкая электрошоком. «Тебе болтунью или глазунью, или все-таки скажешь, сколько тут вас?» МММ. Еще сильнее задергался в моей хватке темнокожий мужчина, бешено вращая глазами, по мере того, как портки оказались спущенными, а электрошок начал щелкать уже совсем близко к самой уязвимой точке. «Смотри, малышу похоже холодно». «Ничего, сейчас будет погорячее», — злорадно сказал мясник, под судорожные кивки и мычание мужчины. «Что, теперь уже не такой герой?» «Да». Он рывком вытащил обслюнявленный носок. «Я скажу». Наконец сломался охранник. Ну а затем откровения полились из него, как из рога изобилия. «Как мы и думали, здесь находился старый, но все еще действующий лабораторный комплекс ВАУТ. И находился он под землей. Прямо на кухне столовой был лифт, который вел на 6 подземных этажей, где ученые работали над каким-то проектом, о котором сотрудник знал только название – Одесса. И это вряд ли было название старинного города, на берегу Черного моря. Персонала, по сбивчивым объяснениям любителя травки, по имени Келвин, было не слишком много. Сотрудников охраны вовсе всего двое, один из которых собственно и был сам Келвин. Один на 6 подземном этаже, а еще двое в пункте наблюдения, на первом. Но, зато, в соседнем городе была еще одна, но уже официальная база ВАУТ, в случае чего оттуда должно было поступить подкрепление. Связь осуществлялась как раз через командный пункт, так что мы с Бучером решили начать именно с него. У нас был заложник, ну и пара охранников не должна была стать особой проблемой, если все правильно сделать. Последний без связи ничего особо не сделает, а значит, у нас будет возможность не только взять сыворотку, как и планировалось, ну а еще пошерстить документацию, и может быть накопать что-нибудь интересное. «Точно, блять, двое», — в последний раз придвинул он шокер к выпученным, красноватым глазам бедолаги. «Точно, мамой клянусь». «Ну тогда вещай», — сунул в руки Келвина его же рацию. «Только без глупостей, и все останутся живы. Брадус, можешь подменить меня?» «Прием», — облизнув губы, проговорил тот в рацию. «Келвин, я ем, тебе всего пара часов посидеть осталось», — отозвалась рация раздраженным голосом. «Что такое, и почему тебя под камерой нет?» «Слушай, я в толчке, живот прижало, так сможешь?» Пробормотал тот в рацию заранее заготовленную легенду. Нам нужно было, чтобы движение лифта выглядело естественно. Ладно, хер с тобой. Через пару секунд ответил мужчина со странным именем. Сейчас поднимусь. И действительно, кнопочка лифта, скрытого в подсобке кухни, вскоре загорелась белым цветом. Возле лифта камера была, но в форме глазка, которую я закрыл тушкой самого Келвина. Еще одну камеру пришлось просто испортить, иначе бы мы не прошли к самому лифту. Дождавшись, чтобы заходящий бучер стоял рядом, взяв на изготовку автомат с усыпляющими дротиками. Вообще оружия у бучера было много, но сейчас мы взяли в основном нелетальное. Так, пара пистолетов. Во-первых, внутри подземного убежища стрелять в целом чревато рикошетом, а во-вторых, даже мясник понимал, что в лаборатории вряд ли много охраны, а вот гражданских, ученых и т.д. довольно большое количество. Да и войнушку устраивать мы не собирались. Что за, еще успел протянуть еще один темнокожий сотрудник СБ, с небольшой, заплетенной в косички бородкой, когда в его шею вонзился дротик со снотворным, а в грудь врезался сам Келвин, которого я затолкнул в лифт, сбивая с ног его напарника. Что-то промычал через носок во рту охранник, пытаясь слезть с лица второго сотрудника. Мы его все-таки связали по рукам и ногам, чтобы не мешался. «Тихо давай, Келвин», — шикнул я на охранника, нажимая на кнопку первого подземного уровня, и на всякий случай также доставая автомат. «Сейчас не твоя очередь брать свет, или того Кевин звали. Вроде бы хорошо идем». Мои опасения были только последние. В комнате наблюдения увидел, что камера вырубилась, то может быть настороже. Хорошо еще в лифте камеры отсутствовали. Мы спускались недолго. По ощущениям, всего несколько этажей. Тихо открылись железные двери, открывая перед прицелом автомата небольшое помещение или коридор, освещенный яркими лампами, оканчивающийся еще одной дверцей. Он был больше всего похож на ресепшн, где вместо столика секретарши стояло два стола, с несколькими мониторами, на которые выводились камеры. Там же на столе был большой проводной телефон, провод которого я немедленно и обрезал. На столе стояла тарелка с недоеденной кашей с тушеным мясом и чашка кофе. Видимо, бедняга действительно не доел. Только где, интересно, еще один охранник? Видимо, тот находился за дверью. «Полежи-ка пока здесь», — произнес бучер, вытаскивая Келвина и прислоняя его рядышком к стенке. Я также сдвинул второе спящее тело, чтобы заблокировать двери лифта. Затем, приготовившись, мы встали по обе стороны от массивной железной двустворчатой двери. «Ну что, погнали ебано», — шепотом произнес бучер, рывком открывая створку. «Мордой в пол, мордой в пол», — видимо, по привычке заорал бучер, сразу после меня вламываясь в командный центр. На самом деле этот центр был больше похож на какую-то казарму, но даже не это было самое главное. Какого? В центре подземного помещения, уставленного стеллажами с разными ящиками и техникой, стоял массивный стол, накрытый едой и напитками, вокруг которого не спеша ужинали сотрудники спецназа ВАУД. На самом деле, они были пригнаны сюда начальством для прохождения тестов на действие ВИ-24 и были временно размещены здесь. Крупные мужчины в темной форме, некоторые с оружием при себе, расслабленно переговаривались, освещенные подвешенными над столом тусклыми старыми лампами. Лаборатория была довольно старой, и то, что работало, предпочитали не менять вовсе. По всей комнате чувствовался запах тушеного мяса и хлеба, перебиваемый металлической свежестью от оружия. В дальнем конце стола, на груди старых ящиков, стоял большой телевизор, на экране которого шел бейсбольный матч. Экран слегка рябил, но все были поглощены игрой, бросая реплики и громкие комментарии. Иногда один из мужчин, не отрывая глаз от экрана, подкладывал себе еще еды, кто-то помахивал рукой в воздухе, эмоционально следя за матчем, а кто-то, откинувшись на спинку стула, громко смеялся, поддевая соседей по поводу исхода. Сейчас опытные вояки, набранные в АУД среди ветеранов боевых действий, не нашедших себя после гражданки, просто отдыхали и расслаблялись, увлеченные матчем. Как только дверь открылась, и два высоких незнакомца в черных масках с криком влетели в помещение, не все даже обернули голову в их сторону. Свет от лампы над столом не доставал до их лиц, скрытых под темными масками, так что глаза боевиков медленно сфокусировались на этой мрачной паре. «Это че за херня, Брадус, ты что ли? Шутка такая? Возьми правых и отходи», — тихо произнес я замолчавшему мужчине, который водил автоматом по толпе. «Не, не похоже вроде. Вы кто, блять?» Такие. Лицо одного из мужчин напряглось, второй, украдкой потянувшись к оружию, посмотрел на соседей. «Понял», — коротко ответил Бучер, нажимая на спусковой крючок. «Пуф, пуф, пуф», — застрекотал автоматы в моих руках, посылая дротики в толпу тут же всполошившихся боевиков. Поняв, что это не розыгрыш, они быстро начали рассредотачиваться в стороны, разбегаясь по укрытиям, и начиная стрелять в ответ. Бам! Первая пуля попала в руку, и еще несколько рикошетом ушли от стен вокруг из-за неприцельной стрельбы, но я успел ввалиться за дверь обратно. «Стой, сука!» — внезапно закричал Бучер, перекрикивая шум выстрелов, резво устремляясь к закрывающейся двери лифта. Там, прислонившись к стене, улыбаясь, стоял все еще связанный Келвин, но уже без носка во рту. «Че, сейчас погорячее. У меня нет мамы, урод», — издевательски произнес он, перед тем, как двери лифта захлопнулись и, судя по огонькам сверху, тот начал спускаться вниз. «Пиздец». Я отбросил в сторону пустой магазин, перекрикивая все еще осыпающие градом дверь с другой стороны пули. «Сука, как в Паншерском», — пнул двери лифта Бучер. «Тебя задело?» «Нет, вроде», — осматривая вроде бы внешне целую руку, — ответил я, только рукав порвало. «Ага, на пузо глянь», — кивнул мне мясник. «Блядь, я действительно посмотрел на толстовку, в которой виднелись тренированные дырки. Вот только сам я, в отличие от ткани, был цел. Похоже, этот временный ВИ одарил меня не только повышенной уродливостью. Вроде норм. А шмалять прекратили», — мрачно прокомментировал Бучер отсутствие стрельбы. Застывшая тишина в зале резко контрастировала с прежним шумом. «Сейчас гранаты пойдут, или штурм. Что делать будем?» «Есть у меня одна идейка», — протянул я, все еще ощупывая пресс, на котором не было ни царапины, помимо грибанных уплотнившихся шрамов. «Но сейчас, видимо, это было весьма кстати. Дай мне свой ствол». «Давай ты с этим к французу», — нашел в себе силы вновь пошутить Бучер, впрочем, перезаряжая и протягивая автомат. «Надеюсь, ты знаешь, что делаешь». «Прекратить огонь», — рявкнул командир, бывший спецназовец, едва увернувшись от рикошетившей пули, которая просвистела так близко, что обожгла ухо. Грохот выстрелов понемногу стих, и наступила напряженная тишина. «У кого-то есть гранаты?» — спросил один из мужчин, понимая, что нужно как-то выкурить двух пришельцев из-за железной двери. «Да, были где-то, но тут», — двери с глухим скрипом разошлись в стороны, и на пороге появилась высокая фигура в темной одежде и тактическом поясе. Лицо одного из вломившихся в подземный комплекс пришельцев скрывала маска с рисунком ухмыляющегося черепа, который странно топорщился в районе головы и подбородка. В руках его было два автомата, усыпляющие, действие которого уже успело опробовать 7 человек, валяющихся возле стола. На этот раз пришелец ворвался молча, сходу посылая снаряд за снарядом в сторону укрывшихся за ящиками людей. Сразу несколько усыпляющих дротиков вонзились в ближайших боевиков, которые, едва успев схватиться за раненые места, повалились беззвучно на пол. Но на этот раз никто не сплоховал, посылая ответные свинцовые подарки точно в появившуюся фигуру. Вот только когда первые пули снова рванулись ей навстречу, то просто не причинили ей вреда. Лишь когда стало ясно, что огонь бесполезен, лица бойцов приобрели напряженные выражения, и инстинктивный страх заставил их начать медленно отступать. Они точно знали, что это означает, а высокая фигура продолжала двигаться вперед и, не замедляя шага, подняла оружие. Несколько выстрелов и новые дротики с едва различимым шорохом полетели по периметру, точно находя цель за целью. Лишь когда автоматы стали издавать только тихие щелчки, чертов мутант быстро устремился к одному из оставшихся в строю бойцов, запросто поднимая того рукой за шею. «Не стрелять!» — тут же крикнул командир, до треска костяшек, сжимая бесполезную винтовку. Но и остальные также поняли, что могут попасть в своего товарища, и прекратили и так бесполезный огонь. Да и вроде бы пришелец еще никого не убил, используя знакомые дротики. «Он не хочет нас убить. Хороший выбор», — прозвучал в наступившей тишине удовлетворенный голос, со странным акцентом, поворачиваясь к мужчине лицом в изрядно продырявленной маске, которая уже ничего не скрывала. В центре подземной лаборатории стоял массивный металлический стол, заваленный чертежами, пустыми пробирками и образцами. На нем были оставлены лабораторные журналы с пометками ученых, аккуратные записи, свидетельствующие о множестве проведенных опытов и расчетов. Вокруг стола стояли несколько высоких табуретов, на которых в спешке бросали белые халаты. Это было место совещания и решений, где обсуждались все детали процесса создания суперсолдат. По периметру лаборатории стояли бронированные двери, каждая из которых вела в отдельные специализированные помещения. Одна дверь вела в стерильную комнату для работы с генетическими образцами. Ее стены были увешаны системами для хранения биоматериала и образцов. За другой дверью находилась миниатюрная химическая лаборатория с полками, уставленными колбами и растворами, где разрабатывались экспериментальные препараты. Еще одна дверь вела в комнату, заполненную мониторами, где ученые круглосуточно отслеживали биометрию и поведение самого главного творения лаборатории, записывая даже малейшие изменения. Да, это была та самая лаборатория, где был рожден самый сильный человек на планете. Однако самым страшным в ней был отсек для испытаний, расположенный за дверью с предупреждающими знаками. За ее толстыми стенами Хаумлендера испытывали огнем и другими экстремальными воздействиями. Массивные горелки на стенах могли подавать огонь разной интенсивности, а лазерные устройства – нагревать до невероятных температур. Прочная обшивка стен была вся покрыта застарелыми обугленными пятнами, следами от предыдущих тестов, которые помогали ученым понять пределы его выносливости. Некоторые из этих ученых так и оставались здесь. «Слушай, Марти, камера наверху вырубились», – окликнул лысеющего толстого мужчину в серой жилетке молодой парень, охранник по имени Фил, до этого со скучающим видом сидящий у мониторов. Камера погасла пару минут назад, но иногда связь барахлила. «Килвин, как слышно? Килвин, кто-нибудь?» Это было странно. До этой недели, конечно, их было всего четверо, но когда приехали новые испытуемые, на пункте наблюдения, совмещенного со складом, должно было быть куча народу. Хоть кто-нибудь да должен был ответить. Тут лифт, до этого находящийся на первом этаже, загорелся белым цветом и поехал вниз. На пару минут, остановившись на первом, Г, Б, Б2, Б3 по очереди загорались белые лампочки. На первом сейчас находилась группа испытуемых. На втором – кабинет начальника лаборатории Барбары Финдли, которая лично курировала проект «Патриот». С третьего по пятый этаж были помещения для персонала, склад и отдельные лаборатории. «Какого?» «Звони в ВАУТ, сообщи о проникновении», поднялся со своего места встревоженный Марти, также заглядывая в монитор. «Линия лежит». Охранник в черной форме вскочил, выхватывая пистолет. Это место было больше защищено тайной, чем оружием, так что и особого вооружения внутри лаборатории не находилось. Все-таки десятилетия спокойствия не прошли даром для безопасности. В 6, показала лампочка, и Фил с удивлением обнаружил в лифте лежащее тело еще одного его коллеги Брадуса, а также Кевина, который сидел на заднице и пытался разорвать пластиковые хомуты на ногах. «Какого хрена у вас творится?» – воскликнул Фил, подбегая к неприятно пахнущему смесью травы и пота мужчине, помогая ему с хомутом. «Нападение, Фил!» Освободившись, побежал к телефону Кевин. «Двое в масках, представь, они хотели поджарить мне яйца». «Что?» Окончательно запутался парень. Глава 41. «Если бы это было так, это бы еще ничего. Если бы, конечно, оно так и было. Но так как это не так, так оно и не этак. Такова логика вещей». Значок защиты авторского права. Льюис Кэрролл. «Ебать!» С чувством произнес Бучер, заглянув в усеянный бессознательными телами зал. «Пожалуй, беру свои слова обратно. Если эта жижа действует так, может и стоит рискнуть моим красивым личиком. Напомнил бы тебе про рак мозга, но он тебе точно не грозит», — отозвался я. «Давай вниз, нам сыворотка нужна, тут ее точно нет. С какого начнем?» «Сдается мне, что и в остальном нам у курыш тоже спиздел», — все еще задумчиво осматривая оперативников ВАУТ, проговорил Бучер. «А съебался он на 6-й, так что начнем с него. А если и там нет, тогда поспрашиваем нашего сиротку снова», — мрачно ухмыльнулся мужчина. «И на этот раз я точно словами не ограничусь. Стой, стрелять буду». Как только двери лифта открылись, увидел я бледного парня в черной униформе, который навел на меня трясущимися руками ствол пистолета. «Ну это мы уже проходили. Я же сказал, стой», — отчаянно крикнул тот, нажимая на спусковой крючок. Бах, бах, а-а. Третьего выстрела я сделать ему не дал, с легкостью выворачивая горячий пистолет вместе с рукой. Пули, оставляя в толстовке новые дырки, не причиняли мне практически никакого вреда, только несильные толчки, на которые можно было не обращать внимания. Кажется, я слишком быстро привык к собственной неуязвимости. Впрочем, не на, отдохни пока. Выверенным ударом в челюсть отправил я полежать охранника. Благо опыт дозировать силу был, Хоть и некоторые ребята сверху точно не досчитались зубов, не всем повезло получить снотворное. Дротики у меня кончились довольно быстро. Тихо скулил наш знакомый, сидя в углу и пытаясь зажать рану руками. «Завались нахер, иначе еще добавлю», — зло воскликнул Бучер, с презрением глядя на схватившегося за ногу Килвина. Рикошет от пули кармически точно попал тому по внутренней стороне бедра. Не знаю уж, задел ли причинное место, но тому и так хватило. После слов мясника тот мгновенно заткнулся, со страхом глядя на него и ожидая наших действий. «Кто вы?» Отмер одетый в серую жилетку лысеющий толстяк. Похоже, он тут главный. Позади него, за большим металлическим столом со всякой научной хренью, скопился остальной персонал. «Что вам нужно?» Голос его был визгливый и неприятный, он явно пытаясь сохранять самообладание, но у него это получалось не очень хорошо. Было явно заметно, что с такой ситуацией он сталкивается впервые. Поправив запасную, просто черную маску, которая неприятно зацепилась за наросты изнутри, я осмотрел помещение, где мы оказались. Оно было похоже на просторный зал, в центре стоял стол, и еще несколько в разных частях общего пространства. Стол с мониторами стоял слева, где все еще тихо поскуливал Килвин.